Доброй ночи. Загадки уважения сегодня у нас на очереди. Действительно, если задуматься чуть поглубже, то цель, может быть, не смысл, но цель человеческой жизни можно описать словами «добиться уважения». Уважение детей, уважение близких, уважение более широкого круга людей. В слове «уважение» скрыто, конечно же, слово «важность». Мы хотим себя чувствовать важными для других. Недаром в словаре, ну, скажем, алкоголиков почти анекдотичном, я, честное слово, не знаю сейчас, просят пьяные об этом друг друга или нет? Спрашивают ли они друг друга, ты меня уважаешь? Как будто последняя мечта. А может быть, она и есть последняя. Но чего мы хотим добиться в жизни? Деньгами, карьерой, званиями, если не уважение? Ведь кажется, что эта ценность нематериальна, но вместе с тем именно ее мы взыскуем, в том числе с помощью материальных средств. И это именно то, чего с помощью денег или состояния так трудно добиться. А если человек не имеет уважения, или ему кажется, что его недостаточно уважают, ему его жизнь кажется бессмысленной. Он часто становится озлобленным, потому что озлобленность и раздражительность — это часто оборотная сторона уважения. Точнее говоря, продукт отсутствия уважения. Ну так вот, сегодня по телефону 495-956-15-14 все, что вы думаете о нашей потребности в уважении. Уважение, как известно, надо заслужить. А вот чем и как его заслуживают, это, пожалуй, предмет, о котором стоит поговорить. Как заслужить уважение вашего, уважаемый радиослушатель? Ну, или если не заслужить, то хотя бы, по крайней мере, как его показать? Ну как, что нужно сделать человеку или для человека, чтобы он почувствовал, меня уважают? Вот что нужно сделать для вас, дорогие радиослушатели, чтобы вы почувствовали, Радио России вас уважает, ведущие программы «Серебряные нити» вас уважают. Ну или, хоть хорошо, не мы, ну хотя бы ваши дети, внуки, сотрудники, мужья, жены. Как человек чувствует уважение, не выражает его? И еще, почему оно так важно для нас? Что оно, это самое чувство собственной уважаемости, уваженности, для нас значит? Разговор идет по телефону 495-956-15-14, где 495, код города Москвы, я 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Работаем мы и сегодня, и всегда вместе с ресурсом нашей программы в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «С» как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», открываете форум, и на первой странице форума видите мини-чат, в котором можно оставлять сообщения, вопросы и все, что вы хотите сказать или понять про уважение. Сегодня, ну, наверное, есть у нас в «Серебряных нитях» такой цикл разговоров об анатомии чувств. Ну, вроде бы очевидно, мы все хотим, чтобы нас уважали. Почему это так для нас важно? и как можно почувствовать уважение к себе, и что человек может сделать, чтобы показать, что он уважает другого. Вот такие многочисленные, мне кажется, жизненно важные для нас вопросы, потому что, может быть, это только мне так кажется. Это беда нашего времени. Как-то мы перестали друг друга уважать. Ну, а что касается музыки, то я думаю, что есть, конечно, и люди, и народы, которые особенно остро переживают неуважение и чувствуют потребность в уважении. И типичными такими народами является Африка. И, как мне кажется, музыка, родившаяся в начале 70-х годов в Анголе, является, ну, прямо-таки выражением человеческой потребности в уважении. Тондо билука ушиету, тондо калету, нишиету, нишиету, нишиету. Казалось бы, очевидные чувства. В общем, как только начинаешь думать, получается все не так просто. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне кажется, что все начинается с самоуважения человека, уважения к себе. Если ты уважаешь себя, то ты невольно уважаешь и других людей. И ты уже совсем становишься другим, а думать о важности уважения, по-моему, даже слово не подходит тут. Возьмите математика Перельмана. Он разве добивался уважения кого-то? Он реализовал себя, свою мысль, свою идею, творчество. И он тем самым заслужил уважение других. Я прошу Он не заботился об уважении добиться от кого-то. Владимир, можно я вас на секунду перебью? Григорию Перельману в понедельник исполнилось 45 лет. И если вы позволите, я от вашего имени, от своего и от имени всех слушателей нашей программы хочу поздравить его с юбилеем. Ну, вдруг он или его мама замечательная слушают эту программу. И поблагодарить за то, что он не стал вести себя так, как все. Простите, ради бога, я просто благодарен вам за напоминание о Григории Перельмане. Продолжайте, Владимир. Вы знаете, я полностью присоединяюсь к вашему поздравлению. Но для меня, мне кажется, очень важно, что он даже не слушает то, что мы говорим. Он живет своим внутренним богатством, своим миром. И этот мир, окружающий его, начинает его за это уважать. Предложение. Ну, как бы вот, он в этом не виноват. Виноватым в этом мы. Но вообще, как бы, вокруг этой фамилии сейчас ходит очень много разговоров о нормальности и ненормальности. Я сегодня все-таки хотел бы поговорить об уважении, хотя вот то, что вы поднимаете, эту тему, она, на мой взгляд, важна невероятно. Давайте поговорим, ну, скажем, в ближайшую среду. Во время следующей программы «Серебряные нити» о Григории Перельмане и о вообще о том, что же такое все-таки, что нормально и что ненормально в нашей жизни. Не в нем, конечно, а именно в том, что мы называем нормальным или ненормальным. Самоуважение, Владимир. Да. Это главное. Вот, это самое главное. Вот в чем вся проблема и отличие. Чтоб человек чувствовал себя как личность. И отличие нас от гениев. От других. От гениев, скажем так. Ну, гении меня не волнуют. Меня волнуют. Потому что среднее мы воспринимаем как нормальность. Ну вот, это в среду. Хорошо? Спасибо большое, хорошо. Владимир. Жду вашего звонка в среду. Я, знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать следующее. Вообще говоря, самоуважение, в принципе, невозможно. Не удивляйтесь, не пугайтесь. Дело в том, что для того, чтобы человек дал себе право на самоуважение, он все равно начинает с других. Вот он начинает с собственных мамы и папы, и потом проходит через школу. Да, и навык самоуважения, это, возможно, и странные, и спорные, и замечательные, скажем, математические школы наши. Спорные тоже. Тема для очень интересного отдельного разговора. Я с удовольствием такой разговор проведу, если это интересно. Однако не бывает титанического самоуважения, или оно само по себе становится психической болезнью. Дело все в том, что человек, мы об этом как-то уже говорили, один существовать не может. Как бы кто-то другой обязательно должен подчеркнуть ему его ценность, потому что кто-то другой как бы имеет, как писал Михаил Михайлович Бахтин в своей гениальной последней книге автора «Героев литературной деятельности», другой имеет избыток, он имеет некоторое преимущество перед нами, потому что он видит нас целиком, а мы себя только частично. И одна из сторон возможной потребности в уважении, она заключается в том, что вот эту первичную оценку нашей ценности в социальной среде, в общении, нам все равно дают другие люди. И как бы мы этого не избегали, без их признания, уважения, живется очень трудно. Хотя, конечно, на свете существовали и существуют, и будут существовать люди, которые в этом не нуждаются. Просто они всегда будут исключением. Поэтому, конечно, исключения заслуживают своего разговора. Но вот главное, мне кажется, это то, что достижение самоуважения, этому тоже надо учиться. То есть это все равно некоторый путь, который возможен только через другого. Здравствуйте, Ольга. Алло, город Реутов есть у нас? Нет, алло. Нету Реутова, не слышу. А Елена из Брянской области? Алло. Да, я вас слушаю. Это мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Елена. Да, да, слушаем вас. Добрый вечер. Чуть-чуть от приемника отойдите, пожалуйста. Говорите, Елена. Тема очень прекрасная. Самоуважение и уважение людей достигается только тем, что мы честно должны делать свою работу. Ту же, которую мы взяли. И уважать прежде всего людей, с которыми мы общаемся. И поверьте, уважение от людей вы получите. Скажите, пожалуйста, ну вот, вы знаете... Почему? Потому что это проверено опытом моего отца, как руководителя, и моего опыта тоже. Поэтому я считаю, что люди, которые делают честно свою работу, по-доброму относятся к людям и к себе, их будут уважать. Ну, а если человек вот в данный настоящий момент не работает, что у нас бывает очень часто, он что, уже не заслуживает уважения, или вот он на пенсии? Так и хочется сказать. Это во-первых. Ну, представьте себе, что я не работаю уже 2 года, и меня уважают, и я этим горжусь. Значит, не только за работу, и не только в работе. Это во-первых. А во-вторых... Так что всего доброго, и пускай так, вас подождите, все уважают. Подождите, подождите. Да, понял. Не получится. Вот, как вам сказать, это замечательно. Скажем, рекомендация честно делать свою работу. Только, понимаете, какая штука? Это общие слова. Какую работу и что такое честно ее делать? Вы знаете, это сегодня не всем и не всегда понятно. Ну, например, вот когда задумаешься о том, что значит честно делать работу врача, то вдруг выяснится, что пациент считает, что честно делать работу врача – это сочувствовать больному. А профессионал где-нибудь на кафедре повышения квалификации скажет, что этого ни в коем случае нельзя делать, что сочувствие – враг врача. Ну, в общем, как бы вот это всегда очень и очень такие специфические вещи. И самое главное – делай честно, и люди будут тебя уважать. Нет. Поскольку даже если человек чувствует, что он делает работу честно, то вовсе не обязательно, что так будут считать другие. Поскольку, ну, если Ольга это знает, вы, простите, Елена это знает, то она знает и другую истину о том же самом, что для всех сотрудников начальник мил быть не может. И как бы кто-то все равно будет считать, что ты делаешь свою работу нечестно, не так честно, как он этого хочет. В общем, все это очень сложно. Вот взяла и положила трубку. А как добиться-то этого самого уважения коллектива? Что для этого надо делать? Как проявить уважение к начальнику или подчиненному? С чего все это начинается хотя бы? Здравствуйте, Юрий. Алло. Алло. Юрий. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ну, я вообще полагаю, что чтобы... Это вы меня слышите? Да-да, если вы Юрий, то вас. Это Юрий, не завтра. Угу. Я, правда, за городом, поэтому связь плохая. Но что я хотел коротко сказать? Чтобы человека уважали, он не должен быть прежде всего хамом. Он должен вести себя так, как чтобы не мешать жить другим. То есть... Не, курить на ходу, не кидать машину на пешеходной дорожке, выступать на все старшим, быть человеком и так далее. Интегральное понятие. Не мешать жить другим. Согласен, но вот это опять интегральное понятие это. Вот автовладелец, бросивший машину на пешеходной дорожке, он считает, что если он не будет бросать машину на пешеходной дорожке, то ему некуда будет ее поставить, и это означает... Ну, простите, это уже совсем другой вопрос. Раньше, это не другой вопрос. Люди покупали автомобиль, они сначала думали, куда они его поставят. Нет, это не другой вопрос. Это два... Вот это всегда вечная проблема. Это два рода человечества. Я вас понимаю, Юрий, потому что я принадлежу к категории пешеходов. У меня никогда нет, и, видимо, не было, и уже, видимо, не будет своей машины. А вот помощники у меня за стеклом, режиссер, они все автомобилисты. И поэтому сочувствие и уважение у нас будет разное по отношению к этой самой брошенной машине. Потому что, ну а вдруг человек на этой машине, брошенной на пешеходной дорожке, там ребенка в детский сад привез или в больницу, например. Ведь как бы это опять как раз и не абсолютные категории. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Константин. Алло. Есть Константин из Москвы? Да, слушаю. Это мы вас слушаем. Вы знаете, Александр Геннадьевич, отойдите что есть такая фраза «самоуничижение паче гордости». Вот. Отойдите немножко. Вы знаете, вот вы говорите в вашей передаче о самоуважении. Вот. Сам я себя не уважаю. Вот. Но с этим смиряюсь и с этим живу. Вот. То есть вообще, грубо говоря, мягко выражаясь, я из простой семьи. Мама воспитательница детского сада, 80 рублей зарплата. Папа водитель, 110 рублей зарплата. И что дало мне государство? Я окончил техникум, я окончил Московский инженерно-физический институт на вечернем отделении, поскольку я пошел работать. Вот. И интереснейшая работа. Вот. Занимались дальним космосом. Три медали у меня от Федерации космонавтики. Вот. И потом началась эта Горбачевская перестройка. И когда мы стали никому не нужны, вот, а у меня две дочки, вот, и пошел я работать в милицию, в отдел ГНИВЕС, охраны, простым техником, монтером. Вот. И не испытывал никаких комплексов, ничего. Мне надо было поднимать семью, понимаете? Вот, чтобы девчонки могли какие-то тряпочки себе купить, какие-то где-то чего. Вот. А у нас в НИИ задерживали зарплату на 3 месяца. Вот, и вообще ни заказов, ни тем, ничего. Вот, поэтому я вот говорю, что вот самоуничижение паче гордости. Сейчас девки поднялись. Вот, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Константин. Я просто не могу такое время уделить одному человеку в эфире, хотя история важная, потому что ну, очень многие из нас через это прошли. Просто понимаете, какая штука? И опять самоуничижение паче гордости это чувство, которое требует действительно требует уважения к себе, уважения к дочерям. Правда, потому что ради задачи, какой-то важной задачи, человек меняется. Меняется внешне, меняет работу, меняет там, я не знаю, уровень доходов и какую-то внешнюю канву уважения. Но ведь... Сначала, для того, чтобы почувствовать это уважение к себе. Но разве не нужно было вот этого всего добиться? 3 медалей от космического управления и всего остального тоже. То есть все равно ведь не родится самоуважение и способность к самоуничижению без признания других людей. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо большое. Хорошая, замечательная тема, как, в общем-то, как и все темы, любые темы, насколько я вот уже слушаю. Это очень важная тема, потому что сейчас уважать стали больше деньги. Ну, ладно. Так и есть. Ну, как бы, понимаете, вот я... Что удивительно, ведь на самом деле очень многие понимают, что они зарабатывают деньги для того, чтобы их уважали. Ну да, ну общественное мнение. Я хочу сказать о том, о чем мы уже говорили не раз, вот с вами тут на серебряных нитях, о том, что нужно, чтобы тебя уважали, ты сам себя уважал, нужно уметь уважать собеседника своего. Как это уметь? Как этому научиться? Постараться понять, что человек, что это за человек, что он хочет сказать, что он хочет выразить, послушать его, вот мы об этом говорили, помолчать, послушать. Вообще выслушать, правда? Да, выслушать, это уважение к человеку, и это не самоуничижение. Не-не-не. Это просто уважение и к себе тоже. Достоинство человека понять, постараться. Справедливости ради, Константин, мне кажется, говорил совершенно о другом и говорил-то... Я, к сожалению, не все слышала, потому что я в это время как раз пробивалась. Спасибо, Галина Сергеевна. Спасибо. Здравствуйте, Михаил. Город Пятигорск. Не слышу я города Пятигорска. Мы попробуем связаться с Пятигорском, а у нас еще одна короткая музыкальная пауза. Ну вот, я хотел сказать, что мы по-прежнему говорим об уважении в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Михаил. Михаил из Пятигорска все-таки дозвонился. Да, с большущим трудом и упорством. Доброй ночи, Александр Спасибо Геннадьевич. Вам за упорство. Приветствую вас. Ну, по теме хотелось бы сказать, вот такая вот мысль образовалась. Вот большинство людей в наше время принято как у них? Да, это не я, это вот не я виновен, это обстоятельства. Вот верно, вот слышите тоже, вероятно, да? Да. Ну вот я не понимаю, ну как можно впихивать? Вот сколько у вас было тем замечательных на эту тему, вы объясняли, что нет, нет, можно впихнуть, легче всего впихнуть на кого-то или на что-то. Но надо за себя тоже думать. Вот я буквально сегодня, самый вот реальный случай, человек-сосед. Ой, ты знаешь, да вот это из-за них, это из-за того, это из-за всего. Я говорю, да ты о себе сам подумай, все в тебе и кроется, вся загадка. Легче всего на кого-то спихнуть. А, ну ладно, забудется, все, все, не надо. Спасибо большое. А ведь вся загадка в нас, в каждом. Спасибо большое, Михаил. Вот, конечно, я просто хочу сказать, что эту загадку... Наверное, проще всего, поскольку времени уже осталось немного, обозначить как индивидуальность. Мы и в следующей программе продолжим об этом разговор, когда будем говорить о том, что такое нормальность и ненормальность. Так вот, наша индивидуальная судьба, наш индивидуальный взгляд на вещи порождает желание уважения, потому что уважение... Это оценка. Мы получаем, как школьники, оценку «да». Наша жизнь, вот та кривая, тот отрезок пути, который мы прошли, имел какой-то смысл и какую-то важность. Он оказался не случайным, этот отрезок. И значит, это важно очень. Не случайно будет наша смерть. Да, когда-то Деррида, Делёз, по-моему, когда-то говорил о том, что вообще самое главное для человека – это имманентная, соответствующая ему смерть. Ну, чтобы он умер кем-то. Что касается тайной индивидуальности, я очень много раз цитировал это замечательное определение Михаила Михайловича Бахтина, который писал о том, что мы все, даже самые большие начальники, чувствуем себя чем-то большим, чем то, что мы смогли проявить в реальной жизни. Вот уважение – это как бы подтверждение того, что да, мы больше. Здравствуйте, Марина. Алло. Марина из Саратовской области есть у нас? Не слышу Марину. А Надежда Ивановна из Ухты есть? Есть Надежда Ивановна из Ухты. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я очень рада, что дозвонилась, все, очень волнуюсь. Уважение прежде всего формируется из таких качеств, как собственное достоинство, честь и искренний интерес к тем, с кем вы находитесь рядом. Уважают всегда за что-то. Кого-то уважают за трудолюбие, кого-то за умение поднять веселое настроение в коллективе. И бывает так, что человек редкий, как говорится, обладатель многих положительных качеств характера, он становится любимцем в коллективе и обладает всеобщим уважением. Надеюсь, но вот прежде всего источник – это интерес к тем, с кем вы находитесь. Искренне. Дать совет, умение выслушать. Но это должно быть очень искренне. Смотрите, как важно. Спасибо большое, Надежда Ивановна. А вот скажите, вы здесь еще? Есть Надежда Ивановна еще на проводе? Да. Вот вы знаете, что меня интересует? Это для меня очень важно. Это, наверное, все, что мы сегодня успеем сказать, потому что передача кончается. Я хочу сказать, а что такое искренний интерес к другому? Вот как он чувствуется? Ну, я сижу, вытаращив глаза, и открыв рот. Это искренний интерес? Нет. Это может быть маской, позой, правда? Да. Искренне, это прежде всего для меня, вот в моем понимании, это бескорыстное. знаете, бескорыстное, идущее от души отношение к человеку. То есть... Спасибо большое, Надежда. Я с вами полностью согласен, и это очень хорошо, что вы все-таки смогли дозвониться. Спасибо большое всем, кто сегодня дозвонился. Я вот что хочу сказать. Я писал об этом на форуме. Есть такая старинная дзенская притча. Она очень простая, о том, что к учителю приходит ученик и говорит: «Мастер, возьмите с меня ученики». Учитель внимательно смотрит на него и говорит: «Дай попьем чаю лучше». Ставит ему на колени чашку и начинает наливать в нее чай. Чашка наполняется, а учитель не останавливается, продолжает лить. И когда кипяток начинает выливаться на колени ученику, то тогда учитель вскакивает и говорит... То есть ученик вскакивает и говорит: «Учитель, что вы делаете? Вы же меня ошпарили». Он говорит: «Ну вот посмотри внимательно на чашку, и ты поймешь, что ты пришел ко мне со своей полной чашкой. Я не смогу налить в нее свою воду, то есть свое учение, если ты не выльешь из этой чашки свой чай». Я всегда пытаюсь объяснить, что уважение – это способность вылить свой чай из чашки на время. На время. На время беседы. Уважение, проявление уважения к другому человеку, как абсолютно справедливо говорил Константин, по-моему, да, если я не ошибаюсь, это некая временная форма самоуничижения, но только это временная форма самоуничижения, как бы сохраняющая уважение к себе. Точно так же, как вот он рассказывал о своей жизни. На самом деле... Только так и можно действительно сохранить уважение к себе, не утверждая свою точку зрения, а пытаясь ее отодвинуть и попробовать вылить свою воду и впустить в себя на время мнение собеседника. Потом, когда беседа или разговор кончится, будет время и воды... Эти учителя, ученика, собеседника сольются вместе. Они превратятся в какое-то единое целое. Но проявление уважения всегда в способности временно отодвинуть свое мнение, свой интерес, свою науку, свое учение. И оставить, вот как только ты оставляешь место для мнения другого, другой перестает чувствовать корысть. Я желаю всем, кто нас сегодня слушал, уважения. В следующую среду говорим о том, что такое нормальность и ненормальность. Спокойной ночи. Zambingitale, kakala kala mie, anami alodila, guazo kwa bangai. Zambingitale, kakala kala mie, anami alodila, guazo kwa bangai. Salangitare, kakala kala mi, sandu ya mie, itale lengongwe, kasalangitare, kakala kala mi. Ashiningongwe ni makukumushima, kana zambingitale ngakala kala mese. ana miyalo tila Waso kwa pangayi Nana zambingi tale Kakala kala mye Ana miyalo tila Waso kwa pangayi Santo ya mye Santo ya mye Kitale lengo Kaso langi tale Kala kala mie Santo ya mie Santo ya mie Kita lele mwe Kaso langi tale Kala kala mie Ashi ningongwe Nindolo kumushima Ashi ningongwe Nindolo kumushima Gana zambingi tale, ngakala kala mye Anuna miyalo dila, ngaso kwa panganyi Gana zambingi tale, ngakala kala mye Anuna miyalo dila, ngaso kwa panganyi Santo ya mye, Santo ya mye Gitale lengo Kakala kala mi Santo ya mie Santo ya mie Gitale lengue Kakala kala mi